Они подошли к самому дальнему столу, за которым сидела захмелевшая компания с красными рожами. При приближении дружинников и за этим столом многоголосица и смех сменились тихим шепотом. Но быстро и шепот затих. Стол был заставлен тарелками с обглоданными рыбьими костями и кусками осетрины. Горками высились пустые раковины мидий и панцири омаров, освобожденные от мяса. Отдельно стояло блюдо с копчеными угрями, дымились ароматным паром миски с супом из акульих плавников. В компании выделялся ражий белобрысый детина с веснушками на конопатом носу. Из разодранного рукава дорогой красной шелковой рубахи торчал масластый грязный локоть. Судя по засохшим пятнам и подтекам на груди, он гулял давно, наглядно демонстрируя народную мудрость: неправильное похмелье ведет к запою. Под глазами запали глубокие черные тени, пшеничная челка прилипла к потному лбу. Рядом сидел моряк с боцманской дудкой на груди. Странник морских дорог положил локти на стол и, опустив голову, дремал, периодически макая вислые усы в кружку с пивом. Не открывая глаз, он время от времени отфыркивал белую пену, как морж в полосе прибоя. Лёва нацелил палец в сторону Белобрысова и угрюмо поинтересовался. «Это ты льва козерогом сделал? Твое счастье, что товарища Троцкого рядом нет. Он бы всем показал козью рожу. Что вы тут делаете в рабочее время, а?» «Гуляем», – с вызовом ответил детинушка и высыпал на стол пригоршню золотых монет. «Всех угощаю. Пущай знают, Емеля умеет культурно отдыхать». «А-а-а, попался!» Дружинник со всей силы воткнул кинжал в центр стола. От дрожащего лезвия зазмилась трещина. «Долго мы по твоему следу шли, с самого утра!» Тоталитаризм набирал обороты со страшной силой, торопя события и вовлекая окружающих в свою орбиту. Раздалось невнятное бормотание. От удара кинжалом в стол проснулся боцман и захлопал заспанными полуоткрытыми глазами. Он никак не мог понять, где находится. Опираясь руками о стол, моряк старался подняться. Тут его взгляд сфокусировался на все еще вибрирующем лезвии кинжала, а потом на перекошенном от приступа тоталитаризма лице богатыря. Переход от сна к действиям был стремителен. Боцман засвистел в дудку, выдувая пронзительные трели команды свистать всех наверх. С криком «Полундра, братишки! Открыть кингстоны! Задраить люки!» Он опрокинул стол, заставленный закусками и выпивкой, и рванул к выходу. Все выполнили команду, повинуясь рефлексам, выработанным в долгих плаваниях. У дверей образовалась куча мала. Таверна стремительно пустела. Только из-за стойки выглядывала зеленая макушка тритона. Он на ощупь убирал со стойки кружки и бутылки в слабой надежде минимизировать ущерб. В зале остались патрульные и застрявший между ними Емеля. Он слабо трепыхался, как древнегреческая галера, зажатая между Сциллой и Харибдой. Попович усадил его одной рукой на бочонок, другой перевернул опрокинутый стол. «Рассказывай, браконьер, как чудо-щуку ловил! И про главное не забудь – где, чем, когда и с кем!» Задов вытащил из кармана замусоленный блокнот и огрызок химического карандаша. Он всем своим видом изображал официальное лицо и грозно хмурил брови. Попович сел напротив них и, выдернув кинжал из стола, начал вырезать на столешнице зубастую акулу с высоким плавником. «Вы из налоговой инспекции?» – заискивающе спросил Емеля. Он судорожно сжимал в кулаке красную тряпку. В суматохе ему оторвали рука в рубахе. «Бить будете?» «Хуже!» – рявкнул Задов и оторвал ему второй рукав. Получилась майка в спортивно-революционном стиле. Лёва во всем любил симметрию. Алёша, услышав треск рвущейся ткани, отвлекся от резьбы. Богатырь перегнулся через стол и одним движением разорвал на груди Емели рубаху. Майка превратилась в игривую блузу с вырезом до пупа. «Мы стилисты!» – продолжил Задов. «Сейчас мы тебя красавчиком делать будем!» Он оборвал фразу и начал игриво наматывать свой роскошный чуб на мизинец. Алёша подыграл товарищу и послал Емеле воздушный поцелуй. Для верности глумливо подмигнул пару раз. В Лукоморье о стилистах шла дурная слава. Хуже не придумаешь. После воздушного поцелуя Емеля сразу раскололся до самого бочонка, на котором нервно ерзал. Он законючил, размазывая слезы по щекам. «Не трогайте меня, дяденьки! Я еще к этому не готов! Все расскажу!» «У-у-у! Чух-чух!» – передразнил Задов, одновременно изображая паровоз. «Ту-ту!» Емеля воспринял эту какофонию как прелюдию перед глумлением страшных незнакомцев. Он стыдливо запахнул на груди остатки рубахи и частой скороговоркой начал исповедоваться во всем. «Не ловил я никакую щуку, к заповедному озеру даже близко не подходил. Нет никакого щучьего веления и моего хотения. Ее вообще поймать никому не под силу. Наврал я стрекороба, чтобы налог на азартные игры не платить. А деньги у Ивана дурака в карты выиграл. Ему на днях очередное полцарство обломилось. Не то он кого-то спас, не то избавил. Я толком не разобрал. Короче, подвиг совершил в 39-м королевстве. Местный королек его золотом и осыпал. Сначала играли на интерес, потом по маленькой. Мне сразу мазь пошла, а он только ставки повышал, чтобы отыграться. Продулся в пух и прах. Сами, наверное, знаете, как бывает». «Знаю, не понаслышке. Цыган сына бил не за то, что в карты играл, а за то, что отыгрывался». Лёва передёрнул от неприятных воспоминаний. Последний раз он пытался отыграться в казино у Кощея этой ночью. Хорошо, хоть Браунинг смог вернуть. «Во что играли? В очко?» «Ну что вы! Как могли такое подумать? Мы ж приличные люди! В подкидного!» Емеля отодвинулся с бочонком подальше от Лёвы, вплотную к стене. «Получается, никакой щуки нет?» Задов спрятал блокнот в карман. Задание оказалось пустышкой. «Так и доложим командиру. А по дороге в отряд можно будет заскочить в казино на острие иглы. Отыграться, ну, хоть чуточку». «Почему же нет? Еще как есть!» – встрепенулся Емеля. «За горячими ключами находится заповедное озеро. В нем и живет царь-рыба. Только дураков туда ходить нету. Даже Ивану не под силу». «Почему озеро заповедное?» – вяло поинтересовался Лёва. «Старики заповедовали туда нос совать. Ни один ходок оттуда еще не возвращался. Всяких тварей богопротивных в тех лесах хватает. Тайга густая, ни пройти, ни проехать. Местные жители из кочующего племени волков без имени рассказывали, как она выглядит». Емеля ткнул пальцем в очередное худородство богатыря, вырезавшего акула. «Похоже, только плавник поболе будет, как парус, а вот тут медные горы». Попович немедленно вырезал рядом с акулой несколько горных пиков. «Тута горячие ключи». Емеля сдвинул палец немного в сторону. Алёша несколькими точными штрихами лезвия нанес на дерево бьющие из-под земли фонтаны. «Ключи, а не гейзеры! Здесь лес и болото!» Вокруг изображения морской хищницы появились новые картинки. Особенно Поповичу удались три дуба, обозначающие лес. «Подходы к озеру стерегут хранители, трое братьев. Не люди и не звери. Чуть непонятное. Про них геологи рассказывали. Они на вертолете к озеру прилетели и так же быстро улетели. Те твари им машину из обрезов раскурочили. пришлось на вынужденную посадку садиться в тайге. На их счастье, пилотам попалась поляна, где древний курган с каменной бабой наверху. Рядом с курганом племя стойбищем стоит. Курган-святилище. Геологи им про трех незнакомцев-вредителей и царь рыбу рассказали. Так байка дальше и пошла. Алеша тщательно вырезал рассказ на столе. Не забыл он изобразить и курган с каменной бабой. У него она получилась как живая, притягивала взгляд, вызывая душевный трепет и неясное томление. У Задова глаза подернулись поволокой. В голове зашевелилась мысль. «Давно я к Василисе не захаживал. Надо навестить, а то обидится». Деревянная карта получилась просто замечательная. Можно прямо сейчас в раму и на стену повесить. Только кому она нужна в кабаке? Осталось определиться со сторонами света, где север, а где юг. С этой задачкой пусть начальство голову ломает, или те, кого в командировку отправят. А так любой топограф обзавидуется. У них на картах убогие значки и закорючки непонятные. А здесь настоящее произведение народного богатырского промысла. Любой столяр-краснодеревщик от зависти лопнет. «Щука! Это что? Мы ее не видели, только слухи про нее идут. А в нашей речке завелся крокодил. Да-да, весь такой из себя зеленый-призеленый!» Емеля разволновался, боясь, что ему не поверят. «Наша речка из заповедного озера вытекает. Слухи о таинственной зверюге давно ходили. Но в нашей деревеньке мы слухам не верим. Прошлой осенью мой кум купался в речке около колхозного утятника. Колхоз Виктория, слыхали, может?» Кум услышал, как утки зашумели, да и поплыл назад. Недалеко от берега кто-то схватил кума за ногу и потащил вниз. Чудом ему удалось вырваться, а нога оказалась у него прокушенной до кости. И были на ней отпечатки зубов, вроде собачьих, только гораздо больше. Мой крестник играл на берегу с собакой, кидал ей палку в воду и смотрел, как псина тащит ее на берег. Был там и мой кум. Вместе с крестником они видели, как из воды появилось зеленое бревно с зубами, схватило собаку и утянуло на дно. А потом на поверхности реки кровь показалась. Нашего барбоса мы больше не видели. Работницы утятника, которым мы об этом рассказали, сказывают, что у них часто пропадают утки, а потом на воде следы крови да перья утины. Иногда птицы начинают вроде бы беспричинно крякать и выскакивать на берег, словно в воде за ними кто-то гонится. Соседский мальчик Дима Мамонтовский, нырнув в речку, увидел под водой такое, что чуть не утонул от страха, а потом начал заикаться. Нашим рассказам о крокодиле никто в деревне не поверил, а зря. Вскоре тварь утащила на дно еще двух собак и одного инвалида. Наверное, сильно отожрался крокодил на колхозных утках-то. Что дальше было, не знаю. Я подался в город на заработки. Емеля громко шмыкнул носом. Плакать он перестал и теперь выжидательно смотрел на Задова. «Ты с кумом хоть закусывал? Знаю я эти посиделки на пленэре. Водка рекой течет, свежий воздух голову кружит», — вяло уточнил Задов. Командир про крокодила ничего не говорил. Этот представитель местной фауны Лёву мало волновал. «Огурчик малосольный был», – повинился Емеля. «Правда, один, но большой и в пупырышках». «Ничего больше не хочешь сказать в свое оправдание?» Задов окончательно утратил интерес к лжерыбаку и спрашивал скорее для проформы. Сейчас его терзал другой вопрос. Какой дорогой возвращаться в отряд? Мимо казино или через дом Василисы? Победила великая сила искусства, и Лёва мысленно проложил маршрут через терем премудрой красавицы. «Все, все рассказал, ничего не забыл, как на духу!» Емеля проникновенно прижимал руки к груди. «Запомни на будущее, врать нехорошо», — расщедрился на совет Лёва. «Но если надо, то можно. Алёша, двинули? Карту не забудь!» Богатырь убрал кинжал за голенище сапога и ухватился руками за столешницу. Один рывок, и деревянная карта перекочевала витязю под мышку. Патрульные двинулись на выход, пинками раскидывая стулья-бочонки. Тритон громко пробулькал из-за стойки. «У осетров тоже есть свой царь. Его жилище убрано самоцветами и жемчугом и находится в глубоком омуте на самом дне реки. Там он живет со своей женой-русалкой. В ясные лунные ночи она выходит на берег, садится на камень и чешет золотым гребнем свои зеленые, как тина, волосы. Царь-осетр плещется возле нее и трется о ее белую ногу. Если кто-нибудь увидит ночью эту картину, то ни одного осетра ему больше не поймать». «Осетры, говоришь? Ха! Самоцветы жемчуга! Это хорошо!» Задов забрал со стойки глиняную кружку с нарисованной сиреной. «Сувенир на память!» Тритон так и не соизволил вылезти из-за стойки и проводить дорогих гостей. Попович набычился. Богатырь трепетно относился к таким мелочам. В дверь он вышел первым, выставив перед собой широкую столешницу и своротив с петель обе створки. По ним они сошли на улицу, как по сходням. Этим Алёша лишний раз подтвердил прописную истину. «Если ты герой, то тебе все дозволено». Приятели отправились в обратный путь. По просьбе Лёвы они сделали небольшой крюк. Пройдя мимо фруктовых садов, отрядники остановились у симпатичного теремка, спрятавшегося за красным забором в глубине небольшого дворика. Здесь жила Василиса Премудрая, привыкшая ходить по осколкам разбитых сердец. А ведь это были сердца настоящих героев. Алёша остался у калитки, а Задов прямиком двинулся через двор по дорожке, обсаженной по обе стороны яркими цветами. Поднявшись на крыльцо, он постучал в дверь. За дверью послышались шаги, и заспанный женский голос спросил: «Кто там?» «Открой, Василисушка! Это я, Лёвушка, по делу важному, неотложному!» — почти пропел Задов, пританцовывая на месте от нетерпения. «У меня сегодня нет приема. Приходи завтра», — ответила из-за двери красавица. «А сейчас, Задов, иди куда шел со своим важным делом. Кто мне семечку под перину подложил? До утра промаялась, глаз сомкнуть не смогла. Шутник! Скатертью дорожка!» Теперь из-за двери донеслось шлепание босых ступней по половицам, затихшая в глубине терема. Задов вышел со двора на улицу. Попович ничего не стал спрашивать, глянув на понурившегося товарища. Без слов было ясно. Полный облом. Лёва сам внес ясность в ситуацию. «Меня, Алёша, терзает сомнение, это типа скатертью. Надо побыстрее доложить о выполнении задания. Некогда рассусоливать». Богатырь, понимающе хмыкнул, но смолчал. Он поудобнее перехватил рукой столешницу. Действительно, пора было возвращаться. Приятели запылили по дороге в обратный путь.